Швейцария. Женева. Следующие несколько дней прошли почти в точности так, как спланировал Дубров. Частный самолет доставил Теона в аэропорт Белграда. Там он прождал час, пока приземлится борт из Гаваны. Понаблюдал из окна, как подогнали пару микроавтобусов и трап, по которому некоторое время туда-сюда сновали какие-то люди. Затем трап вместе с машинами отъехал. Пилот тут же сообщил, что диспетчер дал добро на взлет, и через несколько минут поднял машину в воздух. В Женеве его встречал глава представительства Alpha Space. У компании в Швейцарии был офис, отвечавший на европейском рынке за продажу услуг по доставке полезной нагрузки на орбиту. Бизнес здесь шел не очень. В основном из-за того, что по эту сторону Атлантики на рынке хозяйничал Роскосмос, нещадно демпингуя цены. Так что даже Альфа со своими многоразовыми ступенями не могла за ним угнаться. Но Теон все же держал полноценное представительство в надежде на будущие контракты или договоренность о сотрудничестве с русскими. Он и предположить не мог, каким будет это сотрудничество. Специально для него сняли не самую скромную резиденцию в престижном предместье с видом на город и озеро. Как и советовал куратор, он вызвал из Штатов команду специалистов человек в 10 для подготовки документов ФБР с объяснением причин катастрофы, завязанных на сошедший с ума искусственный интеллект. Но прежде всего, надо было убедить в этом ЦУП и руководство Орбитал. А начинать надо было с группы администраторов, которые во время полета лично контролировали электронные мозги. Убеждение проходило очень сложно. После катастрофы айтишники находились в состоянии перманентного шока от ее разрушительных последствий и считали себя к ней напрямую причастными. К тому же их уже вызывали в ФБР. Правда, учитывая, что штаб-квартира вместе с руководством и ключевым персоналом была уничтожена, иерархия разрушена, и никто толком не мог ни планировать, ни возглавить расследование, с ними и менеджерами Орбитал и ЦУПа побеседовал молоденький, только что из академии, еще не обнюхавшийся в конторе агент, у которого от происходящего тряслись руки и срывался голос. Хорошо, что во время беседы все в один голос сообщили, что проблемы с искусственным интеллектом и управлением Зевса. Так что начало версии было положено само собой. Также было хорошо, что молодой ФБРовец не взял с них подписку о невыезде, а лишь поставил под повестку, предполагающую прибытие по первому требованию в течение 24 часов. Это позволило выдернуть ключевых айтишников и руководителя ЦУПа в Женеву, где-то он лично изложил им линию поведения, подтверждающую, что катастрофа произошла из-за сбоя в Исине. Звучал он так убедительно, что некоторые из них на полном серьезе были готовы в эту версию поверить. А чтобы вера переросла в убеждение, каждый получил флешку с криптокошельком на солидную сумму, превышающую их и так немаленькую зарплату за 10 лет. Подписав несколько документов о неразглашении и заявление для прессы, делегация Орбитал вернулась в Штаты, получив строгие инструкции общаться с ФБР только через представленного каждому из них адвоката. Не успел их самолет вылететь из аэропорта Женевы, как мир облетело первое с момента падения астероида внятное заявление Орбитал о причинах катастрофы. Искусственный интеллект Зевса сошел с ума. У администраторов этому есть неопровержимые подтверждения. Ролик с Роджерсом – дипфейк. Весь экипаж погиб. Орбитал скорбит, и Син отключен. Теон Курц воспринял катастрофу как личную трагедию. Из-за этого у него случился сердечный приступ. Сейчас миллиардер находится в Швейцарии на лечении. Его точное местоположение не разглашается, чтобы избежать беспокойства журналистами. Как только врачи разрешат, Теон готов встретиться с представителями посольства США и агентами ФБР. Но перед этим он сделает важное заявление. Судя по такой активности, развернувшейся уже в первые два дня пребывания Теона в Женеве, маховик событий по плану Дуброва был успешно запущен. После суеты наступила неожиданная пауза, во время которой основную часть работы выполнял Дубров и его команда. Провинциальные, почти деревенские женевские пейзажи, безмятежные вечера, свежий горный воздух и молодое местное вино располагали к размышлениям. Утомленный событиями последних дней и неопределенностью, Теон был рад провести время в тишине и покое своей виллы, занимаясь детальным изучением информации из доступных ему источников о касающихся Марса новостях за последние 5 лет. Все эти дни ему не давала покоя мысль о том, что же русские с китайцами могли обнаружить там такого, что могло подойти под определение задачи поистине эпических масштабов. Попадающих под этот критерий интересных событий, деталей которых-то он не знал, было немного. Вернее, не было совсем. Марсианскую программу НАСА он изучил вдоль и поперек и получал самые свежие данные прямо из Центра управления полетами, контролировавшего 2 работающих на поверхности ровера. Русские после провала миссии Марс-96 в 1996 году и Фобос-Грунт в 2011 самостоятельные пуски заморозили и ограничивались скромным участием в американских программах, поставляя на их спускаемые аппараты измерительные и сенсорные комплексы. А вот китайцы проявляли к Марсу повышенный интерес. В 2020 году к Красной планете был запущен автоматическая межпланетная станция Тяньвэнь-1 со спускаемым аппаратом и марсоходом на борту, который успешно совершил посадку на планету в 2021 году. Информации о программе исследований в свободном доступе почти не было. Пара панорамных фотографий, несколько треков с записями ветра и все. А ведь основная программа аппарата длилась 3 месяца, за которые на Землю были переданы десятки гигабайт информации. Китайский марсоход продолжал работать и дальше, но информации об этом не было вообще. Затем в 2022 году китайцы запустили к Марсу еще одну станцию со спускаемым аппаратом. Так же, как в первом случае, информации об исследованиях было минимум. Интересным показалось то, что марсианские роверы США исследовали область в районе экватора, а китайские – в районе Северного и Южного полюсов. Что они могли найти там такого, чего американцы не заметили со своих орбитальных аппаратов, было непонятно. Во всей этой истории Теона привлекла одна странная деталь. Если американские станции заходили на орбиту по четко рассчитанным экономичным траекториям, выводящим спускаемый аппарат к точке сброса, то китайцы совершали необычные и довольно энергозатратные маневры. Причем, несмотря на то, что их аппараты приземлялись в разных полушариях, обе станции несколько раз проходили одну и ту же точку на орбите, только с разных направлений. Почувствовав, что это неспроста, Курц детально изучил карту Марса в этом районе. Точка находилась над пустынным равнинным экваториальным районом между кратерами Гершель и Кеплер. Эта местность была хорошо изучена с орбиты. Ничего интересного там не было. На этом Теон решил оставить свои тщетные попытки догадаться, что на Марсе нашли русские с китайцами, и закончил свои исследования. Тем временем в Штатах происходили интересные события. Генерал Кристофер провел переговоры с министрами иностранных дел России и Китая, которые пообещали ему серьезную помощь в устранении последствий катастрофы. На этой же встрече был согласован экстренный саммит между ним и лидерами этих стран. Встреча должна была пройти в Женеве через 2 дня. Эта новость натолкнула Теона на мысль, что по ее результатам окончательно прояснится судьба Альфа-Орбитал, а также миссии на Марс. Однако последствия саммита оказались самыми неожиданными. Кристофер прилетел на военном транспортнике в VIP-исполнении, использовавшемся в Пентагоне для перелетов высшего командования на дальние расстояния. Из сопровождения на публике показались только пара охранников и несколько старших офицеров, по-видимому, исполнявших роль секретариата или помощников. Когда его борт садился, аэропорт продолжал работать в обычном режиме. Улицы города тоже не перекрывали. Генерал, не привлекая внимания, добрался до резиденции, в которой проходил саммит, на посольском лимузине с одной машиной охраны. Встреча длилась более 6 часов. Затем новый американский лидер предоставил своему пресс-секретарю выступить с заявлением для СМИ, а сам отправился в аэропорт. Но, вопреки ожиданиям журналистов, его борт не покинул стоянку и не начал выруливать на взлетную полосу. Он так и остался стоять с пристыкованным трапом, путь к которому преграждали 2 бронированных посольских внедорожника. Кристофер явно чего-то или кого-то ждал. Сидя в гостиной у телевизора с бутылкой красного вина, Курц наблюдал за тем, как молодой полковник, по-видимому исполнявший в новом американском администрации роль пресс-секретаря, зачитывает официальное коммюнике по итогам саммита. Новое место Америки в мире. Новый уровень отношений с Россией и Китаем. Новый порядок внутри страны для борьбы с последствиями катастрофы. Все новое, новое, новое. Миллиардер нахмурился от того, что за этой новизной пока было абсолютно неясно, как эта встреча поможет ему с орбитал Альфа Спейс и ФБР. От этого настроение постепенно портилось. Деон недовольно посмотрел на начатую бутылку и уже стал подумывать, не принять ли чего-нибудь покрепче, чтобы избежать скатывания в депрессию. Но в этот момент пришло сообщение от Джейн. Бывшая помощница Мади, как и планировал Дубров, выполняла в Женеве роль его удаленного ангела-хранителя, обеспечивая всем необходимым. От информации и связи до охраны виллы и организации встреч. Он быстро пробежал глазами несколько строк и, резко поднявшись с кресла, чуть ли не бегом бросился в дом. Американский транспортник с новым американским лидером на борту, застывший на дальней стоянке Женевского аэропорта, ждал его. Через полчаса Теон в сопровождении двух офицеров уже поднимался по трапу. Внутри сурового вида тяжелый транспортник «Галакси» был отделан как VIP-порт высшего класса. Интерьер и расположение секций явно копировались с президентского самолета. Все выглядело также богато, удобно и функционально. Генерал Кристофер принял миллиардера в личном кабинете, специальной находящейся в хвостовой части самолета секции, оборудованной для работы и совещаний. К своему удивлению, за небольшим круглым столом из полированного красного дерева Теон увидела Косту и Дуброва. Глава службы безопасности тут же поднялся с кресла. «Рад видеть, босс!» – он энергично потряс руку миллиардеру. «Честно скажу, рад. Я себя чуть не съел, когда узнал, что на вас напали в Мексике. Это ж надо, чтобы ФБР была такой помойкой, что секретная информация гуляет по всем штатам в Мексике». Немного растерявшись, Курц посмотрел вначале на Дуброва, наблюдавшего за этой сценой со спокойным видом, затем на сидящего за рабочим столом человека лет 60 в недорогом, но хорошо подогнанном под спортивную фигуру деловом костюме. «Не смущайтесь, мистер Курц, а Коста действительно очень за вас беспокоился». Генерал поднялся из-за стола, подошел и тоже протянул руку. «Во всяком случае, пока вы не перешли на подопеку наших русских друзей». «Друзей?» – пробормотал сбитый с толку миллиардер. «Да, именно друзей!» – похлопал его по плечу Кристофер. «Я Дональд Кристофер, можно просто Дон. Рад знакомству, давайте присядем. Нам предстоит серьезный разговор». Когда они все уселись в кресло за круглым столом, генерал выразительно посмотрел на Дуброва. «Вы хотели узнать про марсиан?» – серьезным видом начал тот. «Что ж, думаю, сейчас самое время». История, рассказанная Дубровым, была настолько фантастична, что не верить ей было невозможно. В ней, как в голливудском боевике, переплелись потенциальные инопланетные угрозы, возможность спасти от нее Землю и одновременно решить самую большую проблему при освоении Марса – отсутствие планетарного магнитного поля, защищающего от космического излучения. К удивлению Теона, основной элемент этой истории оказался не совсем на Марсе. Вернее, совсем не на Марсе. Все началось с того, что китайская автоматическая станция Инхо-2, отправленная к Красной планете для зондирования поверхности, подверглась активному радиоэлектронному воздействию. Проанализировав странные провалы двух российских миссий к Марсу в 1996 и 2011 годах, китайцы пришли к выводу, что одной из их причин может быть злонамеренное применение радиоэлектронного оружия кем-то, кто не хочет развития марсианской программы русских. Этим кем-то, по их мнению, могли быть только США. Чтобы исключить или хотя бы максимально снизить этот риск, китайцы начали устанавливать на свои космические аппараты оборудование по противодействию РЭБ. Такой комплекс как раз и сработал на Инхо-2, когда она вышла на марсианскую орбиту. Автоматика не просто зафиксировала атаку, способную вывести из строя незащищенную электронику, но и зарегистрировала основные ее параметры, а также спутник, с которого она была произведена. К удивлению китайцев, спутник оказался не американским. Его вообще спутника можно было назвать весьма условно. Атакующий станцию сигнал шел от одной из марсианских лун – Фобоса. При слове «Фобос» Пион напрягся. Он потратил немало времени, изучая этот во всех отношениях таинственный объект, вращающийся вокруг Марса. У Красной планеты две луны. Малая – Деймос, по-гречески «ужас», и большая – Фобос, страх. Первая – ничем не привлекательный камень 12 км в диаметре на стандартной высокой орбите. Вторая – загадочный, аномальный для Солнечной системы объект, вращающийся с необычно большой скоростью по странной, очень низкой орбите строго по экватору планеты. Эта скала обладала внутренними пустотами правильной геометрической формы и невероятно сильным для своих размеров магнитным полем. Как объект с диаметром 22 км мог иметь магнитное поле по напряженности, сравнимое с земным, оставалось загадкой. Теоретически его мог генерировать только объект гораздо больших размеров, состоящий из материалов, обладавших крайне высокими магнитными свойствами, вроде редкоземельных металлов неодима и самария. Но Фобос не подходил под эти параметры ни по размерам, ни по плотности. У такого мощного магнитного поля могло быть еще одно объяснение. Внутри спутника должен находиться мощный электромагнит. Но такая гипотеза однозначно указывала бы на искусственное происхождение, генерирующее магнитное поле установки. Поэтому она напрочь отрицалась официальным научным сообществом ввиду своей очевидной радикальности. Вокруг Фобоса в научных и околонаучных кругах ходило немало неоднозначных теорий, гипотез и предположений. Кроме необъяснимых странностей в орбите и магнитном поле, он был похож на боевую станцию, звезду смерти из киноэпопеи «Звездные войны». На его поверхности были зафиксированы странные, правильные формы объекта неизвестного происхождения, параллельные и пересекающиеся под прямым углом борозды неизвестного происхождения. Именно его многие считали стражем Марса, не пускающим к планете исследовательские аппараты. И действительно, из 39 пусков 29 было неудачным. И вот теперь китайцы, похоже, нащупали этому объяснение. Странное деструктивное воздействие на электронику, исходящее от Фобоса. Это могло означать, что на нем существует некое искусственное устройство, в задачу которого входит подавление приближающихся к Фобосу аппаратов. Китайцы также вычислили, что зонды терпели неудачу на орбите или при приземлении, только когда Фобос находился в определенном положении на своей орбите. Учитывая, что он делал 3 оборота вокруг планеты за марсианские сутки, такие опасные временные отрезки были довольно частыми. Понимая, что стоят на пороге эпического открытия, одновременно воодушевленные и настороженные его возможной природой, китайцы решили во всем детально разобраться. Причем сделать это надо было так, чтобы остальной мир об этом не догадался. На подготовку ушло 9 лет. Миссия по изучению Фобоса была замаскирована под марсианскую программу Тяньвэнь-1. Высадка на поверхность спускаемого аппарата с марсоходом, конечно, была важна и привлекала к себе все внимание, но основную задачу полета выполняла оставшаяся на орбите хорошо защищенная автоматическая станция, оснащенная самыми мощными сенсорами. Ее целью был Фобос. Траекторию рассчитали так, что она проходила на грани предполагаемой защитной зоны спутника, но достаточно близко, чтобы детально его прощупать. Для разведки поверхности и недр использовалась мультиспектральная камера с высоким разрешением, радиолокатор зондирования поверхностных и глубинных структур, спектрометр для анализа минерального состава и трехкомпонентный магнитометр, чтобы локализовать источники аномального магнитного поля. Кроме этого, автоматическая станция имела 3 зонда, которые должна была запустить к Фобосу, чтобы спровоцировать и изучить его защитную реакцию. На этом месте Дубров взял со стола пульт и нажал несколько кнопок. Одна из картин на его стене превратилась в широкий экран, на котором вначале показалась схема орбиты Марса с его спутниками, затем один из них приблизился, прошел через трехмерную сетку координат и предстал в схематическом разрезе. И вот, что китайцы там нашли. Куратор остановил на экране графику, чтобы ее можно было внимательно рассмотреть. «Твою мать!» — не веря своим глазам, прошептал Теон. «Это корабль!» Скорее не корабль, а ковчег, — поправил его Дубров. Вырубленное в астероиде хранилище остатков былой жизни. Опять астероид. Везет мне последнее время на астероиды, — качнул головой миллиардер. На экране медленно вращалась схема Фобоса в разрезе, полученная в результате сканирования китайской автоматической станции. Несмотря на провалы в разрешении и многочисленные белые пятна, можно было четко различить структуру из нескольких десятков соединенных между собой крупных полостей и пронизывающего весь спутник каркаса. Эти пространства размером в несколько сотен метров были неправильной формы и разного размера, и скорее напоминали гигантские пещеры, но их искусственное происхождение было очевидно. Об этом говорила система проходов между ними, выстроенная в соответствии с правилами строгой рациональной геометрии, и такой же каркас, который, по-видимому, служил для укрепления внутренней структуры спутника. Дубров сменил картинку. На этих слайдах изображение в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне. Ничего информативного, все соответствует внешнему фону. Во всяком случае, в этом разрешении. Значит, активности в помещениях нет. Он снова сменил кадр. А это схема интенсивности электромагнитного поля. Вы видите в центре Фобоса ядро диаметром почти полкилометра. В этой зоне, скорее всего, находится генератор поля. Мы не можем туда пробиться сенсорами, но другого объяснения у нас нет. Генератор в рабочем состоянии, однако не выделяет тепла. Почему, пока непонятно, но именно этот сектор является источником мощного магнитного поля Фобоса. Вообще, за исключением генератора, объект здесь кажется безжизненным. Хотя, судя по тому, что у него работают защитные системы, какая-то часть автоматики продолжает функционировать. Три зонда, запущенные с автоматической орбитальной станции, позволили вычислить конкретные точки на поверхности, откуда идет радиоэлектронное и микроволновое подавление. Есть ли другие системы защиты, мы на этот момент не знаем. Спектральный анализ показывает, что структуры внутри Фобоса очень старые. Им больше 3,5 миллиардов лет. Видно, что-то с этим ковчегом пошло не так, и он не выполнил свою функцию, раз он все время крутится вокруг Марса. Ковчег. Да, это больше похоже на ковчег. Перелеты на дальние расстояния на таком объекте невозможны. Наверное, они хотели на нем укрыться, спастись от неизбежной катастрофы. Но что-то им помешало, согласился пораженный увиденным Туон. У вас есть предположение, что находится внутри? Более чем предположение. Получив и обработав данные с первой станции, китайцы 1,5 года назад запустили вторую марсианскую миссию Тяньвэнь-2. Событие прошло почти незамеченным, потому что весь мир следил за тем, как мистер Курц готовится притянуть на орбиту астероид. Аппарат достиг Марса 3 месяца назад. Снова со спускаемым аппаратом и всей обожаемой журналистами кутерьмой с поисками воды и остатков органики на поверхности. Но основной целью, конечно, был Фобос. На этот раз китайцы уже знали, что и где искать. Их автоматическая орбитальная станция была оснащена мощными защитными системами, сумела пройти внутрь охранной зоны и провести более детальное сканирование. Они выстрелили на поверхности спутника несколькими металлическими болванками и провели сонарное исследование. В комплексе с остальными измерениями получилось вот это. Дубров вывел на экран следующий слайд. На нем со схематической прорисовкой просматривалось четкое изображение нескольких участков внутри Фобоса. Было видно, что полости разделены перегородками на секции по 60 метров и разбиты на этажи. Четко прослеживались линии коммуникаций, лифтовые шахты, конвейеры, какое-то оборудование и механизмы. Но главное, помещения были заполнены плотными рядами стеллажей, а на них можно было различить крохотные темные черточки капсул. Их были тысячи. Сотни тысяч. Миллионы. «Они были ростом почти как мы!» — прошептал Курц, завороженно глядя на экран. «Я бы не был так категоричен», — качнул головой Дубров. «Мы пока не знаем, что в них». «Боже, ответ очевиден. Это криостанция». Огромных размеров холодильника, где обитавшая в прошлом на Марсе раса укрылась от какого-то глобального катаклизма. Вы показывали снимок в инфракрасном изображении. Внутри температура минус 150 по Цельсию. Она поддерживается неизвестным нам способом на этом уровне во всех помещениях. Там в капсулах, замороженные навечно, лежат жители Марса. Марсиане! Магнитное поле защищает их от космического излучения, а укрепленный каркасом внешний слой Фобоса от физических внешних воздействий. Вы сказали, что возраст структур около 3,5 миллиардов лет. Насколько я помню, как раз в это время на Марсе по какой-то причине пропало магнитное поле, и солнечный ветер сдул атмосферу в космос. Тогда полная жизни поверхность превратилась в пустыню. Вот вам и катастрофа. А может, это там эмбрионы? Яйца какие-нибудь или зародыши, как в Чужом? Щупальца всякие, челюсти, предположил генерал. «Вы можете дать масштабирование?» – попросил Теон. И когда на экране появилась сетка, а изображение увеличилось, уверенно продолжил. «Здесь минимальное разрешение 30 метров. Это 4 стеллажа по 15 метров в 60-метровой секции. На каждом 15 капсул глубиной в ряд и высотой в 5 рядов. По толщине ряда видно, что размеры капсулы должны быть 2 на 1 на 1 метр. Говорю вам, они похожи на нас. Возможно, они и есть мы. Или скорее наоборот. Давайте не будем делать поспешных выводов». Дубров попытался охладить энтузиазм миллиардера. «Мы не знаем, что или кто там внутри. Мы не знаем, как они там оказались. Не знаем, откуда они и какова их цель». «Да вы вообще о чем?» – не сдержался тот. «Перед вами инопланетный космический объект. Инопланетный, понимаете? Еще час назад я не мог ответить на вопрос, есть ли жизнь во Вселенной, кроме нас. А теперь вы показываете мне это!» Он ткнул пальцем в сторону экрана. «И спокойно рассуждаете, типа не знаем этого, не знаем того. Надо собираться и лететь туда, чтобы все выяснить. Это братья по разуму. Это инопланетные технологии. Это ж получается, что мы не одни. Мы искали разумную жизнь среди звезд, а она вот где, у нас под носом, на соседней планете, на этом мертвом корабле или ковчеге могут быть скрыты ответы на вопросы, которые мы даже не смеем себе пока задать. Понимаю вашу эмоциональную реакцию и полностью поддерживаю исследовательский порыв», — сдержанно улыбнулся куратор. «Но должен вас предупредить, корабль уже не мертв». «Как не мертв?» — опешил от такого заявления Теон. После бомбардировки для сонарного сканирования Фобос ожил. Его тепловая сигнатура начала меняться. Температура внутри нескольких полостей начала повышаться, причем очень быстро, со скоростью 7-8 градусов в месяц. Глубинное сонарное сканирование стало первым активным исследованием Фобоса. До этого все измерения были пассивными. По-видимому, оно запустило некую автоматическую систему активации. «О боже!» выдохнул миллиардер, постепенно понимая масштаб происходящего. «Он оживает. Но почему так медленно? Если предположить, что находящиеся в капсулах в состоянии криоконсервации живые организмы имеют метаболизм, присущий углеродной органике, на которой основана земная жизнь, то такой процесс может быть оправдан. Ученые считают, что при определенных условиях существует теоретическая возможность сохранить организм в замороженном состоянии и вернуть его к жизни даже через временные промежутки, исчисляемые миллиардами лет. По их мнению, такое медленное повышение температуры необходимо, чтобы не повредить ткани, в которые должен быть перед заморозкой закачан особый физраствор. Когда криокапсулы разогреются до минус 50, процесс может пойти быстрее. Но опять же, это только предположение. Мы понятия не имеем, что происходит внутри Фобоса. И это очень неприятная ситуация. Снова вступил в разговор Кристофер. Через полтора года мы можем иметь на орбите Марса огромный космический корабль, принадлежащий инопланетной цивилизации, гораздо более развитой, чем мы. Корабль, населенный инопланетянами, намерения которых нам неизвестны. А технические возможности, в том числе боевые, наверняка значительно превышают наши. США, Россия и Китай пришли к консенсусу, что Фобос может представлять угрозу человеческой цивилизации. Для того, чтобы это выяснить, нам нужно отправить туда полноценную миссию и попытаться во всем разобраться на месте. Для этого нам необходима ваша орбитальная станция и еще пара кораблей класса «Зевс», которые по плану должны быть собраны в минимальные сроки. Один корабль у русских уже есть. Один строится на заводе «Орбитал». Еще один будет готов через несколько месяцев у китайцев. В результате за оставшееся время мы сможем создать на орбите полноценную исследовательскую станцию, оснащенную всем необходимым, чтобы выяснить, что происходит на Фобосе и является ли это для нас угрозой. У китайцев тоже есть космический буксир. Теон удивленно посмотрел на Дуброва. «Он почти готов», — ответил тот. Когда китайцы увидели, что находится внутри Фобоса, они поняли, что сами не справятся с контролем над объектом. Рано или поздно информация о ковчеге выйдет в открытый доступ, и тогда за инопланетные технологии может развязаться настоящая космическая битва. Китаю нужен был мощный союзник, и он обратился к нашему президенту. Тут же была создана совместная группа высокого уровня для оценки ситуации. И Москве, и Пекину она показалась как минимум настораживающей. Поэтому два государства решили объединить усилия. Мы поделились с китайцами технологией космического буксира, они раскрыли полную информацию о Фобосе. Было решено создать совместную программу и отправить на Марс несколько миссий, чтобы построить там орбитальную станцию для изучения ковчега и его охраны от постороннего вмешательства. С учетом того, что нам надо было построить на околоземной орбите станцию для сборки космических буксиров, первый старт планировался через 2 года. Но тут Фобос стал оживать, и мы поняли, что времени нет. Понимая серьезность открытия и потенциал возможной угрозы, мы решили привлечь США и обратились к Богарту. Тот взял время подумать. А затем сообщил, что США будут вести исследование ковчега самостоятельно, чтобы единолично завладеть инопланетными технологиями. Пользуясь монопольным положением «Орбитал», у которой уже был «Зевс», а значит и возможность первого прямого контакта, он планировал заявить права на ковчег. Причем эти права, а значит и инопланетные технологии, должны были принадлежать не США как государству, а новой частной компании, которую он планировал создать с группой техногигантов. Но для этого надо было вначале слетать к Марсу. При космическом командовании Богарт создал секретное управление инопланетных исследований. Генерал продолжил рассказ Дуброва. Поскольку единственные корабли, способные долететь до Марса, были у «Орбитал», он хотел привлечь «Зевс» сразу после окончания миссии с астероидом, ну и второй строящийся корабль. Но миссии должны были руководить военные. Вся экспедиция планировалась как военная операция с высадкой штурмовых групп на Фобос, силовым проникновением внутрь и взятием корабля под контроль. К чему это могло привести, можно только догадываться. Я бы никогда не согласился использовать свою компанию в военных целях. Да еще и для штурма инопланетного корабля. Покачал головой Туон. На этот случай Богарт приготовил секретную директиву по передаче Альфа Спейс и Орбитал под контроль космического командования. Продолжил Кристоф. А ЦРУ разработала план вашего устранения по обвинению в связях с террористом, который был одним из основных акционеров Орбитал. Того самого, кто был ликвидирован ударом беспилотника несколько месяцев назад в Дубае. «Это подло», — нервно повел плечами миллиардер. «Согласен, подло, как и вся вашингтонская политика в последние десятилетия», — хмыкнул Дубров. «Видя, что ситуация выходит из-под контроля, мы решили обнулить геополитические и космические амбиции Богарта и стоящих за ним ультралибералов, и использовать весь разрушительный потенциал астероида, чтобы переформатировать Америку. «Вы про катастрофу?» Теон удивленно посмотрел на куратора. «У вас был ее мягкий вариант?» «Был», — глядя ему в глаза, спокойно ответил тот. «Первоначально мы планировали точечным ударом уничтожить Белый дом. Для этого предполагалось использовать ядерный реактор Зевса, который, как вы знаете, был снабжен абляционным щитом. Но видя, какую активность развил Богарт, было принято совместное решение расширить степень ущерба, чтобы к власти мог прийти генерал Кристофер и его организация. Ценой миллионов жизней!» — кисло улыбнулся Теон. «Эти люди погибли не зря!» — суровым тоном ответил ему генерал. «Даже если бы не было Фобоса, это приемлемая цена за предотвращение ядерной войны, которую был готов развязать Богарт и его либеральная свора. Страну мы после катастрофы обстроим и порядок наведем, и сделаем ее свободной, как полвека назад. А вот если бы мы схлестнулись с Россией и Китаем, как планировал Богарт, погибли бы миллиарды, и вся человеческая цивилизация была бы отброшена в Средневековье. Я уже не говорю о консолидированном ответе, если вдруг на нашей орбите появился бы марсианский ковчег с инопланетянами. Давайте отложим дискуссию о целесообразности и моральных аспектах произошедшего на будущее. Я сам в ней с удовольствием поучаствую. Вежливо предложил Дубров. То, что произошло, произошло. Наша задача сейчас максимально быстро получить детальную информацию о Фобосе, чтобы определиться с дальнейшей линией поведения. Причем сделать это необходимо, не привлекая внимания. Это уже вряд ли получится. О Фобосе знает очень много людей, включая космическое командование США. Теон вопросительно посмотрел на генерала. Там этой информацией владеет лишь несколько человек. Сам командующий и созданная им группа планирования. Они будут молчать. Это я вам гарантирую. Успокоил тот миллиардера. Через некоторое время мы сами расскажем людям о Фобосе, но сделаем это, когда будем знать об объекте гораздо больше, иметь насчет него определенный план действий и будем уверены, что сможем контролировать ситуацию. Позвольте опять спросить, кто это «мы»? – насторожился Курц. «Мы» – это США, Россия и Китай, – гордо вздернул подбородок Кристофер. Три страны, которые в новом мире примут на себя основную ответственность за будущее человечества. Вот как? Да я вижу, у вас сложился триумвират правителей мира. Называйте, как хотите, — поддержал генерала Дубров. По-моему, это вполне логично, когда три самые мощные державы планеты будут нести вместе ответственность за развитие цивилизации, за строительство более справедливого мира. За то, чтобы все были сыты, одеты, имели кровь над головой. За сохранение природы и выживание в грядущем климатическом кризисе. За то, чтобы не было войн. Чтобы экономики работали на всех, а не на сотую долю процента богачей. Социализм. Браво! Теон несколько раз хлопнул в ладоши. Я уже слышал про накормить, одеть, обуть. Я хоть и был молодым, но помню развал Советского Союза. Очень хочется посмотреть, как получится это у вас. Особенно на то, как на ваши идеи отреагирует остальной развитый мир. У остальных просто не будет выбора. Кристофер опередил куратора с ответом. Большая часть стран мира уже находится в зоне влияния Америки, Китая или России. Когда они увидят наше сближение, у них не будет выбора, кроме как присоединиться. А тех, кто будет активно сопротивляться, поставим в строй силой. Планете сейчас нужен один хозяин, готовым мобилизовывать и распределять ресурсы во благо всех народов. Вначале это будут три страны. Затем мы создадим глобальную систему управления, основанную на принципах равенства учета интересов. Только так человечество сможет выжить и избежать самоуничтожения. Вы настроены решительно. Курц, видя, что политическая тема явно напрягает Кристофера, решил вернуть разговор к Фобосу. Желаю вам успеха, только не забывайте, что я отношусь к той самой доле процента, которая может пострадать в результате установления вашей мировой справедливости. Можете не беспокоиться, не забудем. Тогда у меня еще есть вопрос. Теон перевел взгляд на куратора. Что случилось с защитой Фобоса? Ничего, она осталась в прежнем виде. Лучевое и микроволновое поражение электроники, приближающихся к спутнику объектов. Это как минимум. Возможно, есть и еще средства прямого воздействия. Тогда как вы хотите изучить Фобос? Дистанционно? Не только. Мы планируем высадиться на него и проникнуть внутрь. Видя недоверчивый взгляд Теона, пояснил генерал. Китайцы сделали карту оборонной системы объекта. Там есть точки расположения радаров, наведения и излучателей. Используя доступные средства, мы выведем их из строя. Затем пошлем на поверхность зонд. Если появятся новые точки враждебной активности, мы их тоже нейтрализуем. Затем на поверхность высадится исследовательская группа. Во всяком случае, первоначальный план именно такой. Значит, вы все-таки готовы вести там боевые действия. Мы должны быть готовы ко всему и будем принимать решения по мере того, как будут развиваться события. Уверенно ответил генерал. А если Ковчег ответит непропорционально? Допустим, собьет нашу орбитальную станцию или выпустит в сторону Земли какой-нибудь смертельный энергетический луч. Риск для станции есть, это часть миссии. Мы его принимаем и сделаем максимум, чтобы нейтрализовать. Пожал плечами генерал. На нашей стороне то, что Ковчег был в замороженном состоянии несколько миллиардов лет. Он наверняка необитаем. За это время и оборонные системы должны были потерять эффективность. Это значительно увеличивает наши шансы на успех и на то, что ответа не будет. Но если мы почувствуем угрозу нашей планете, Ковчег будет уничтожен, превращен в куски расплавленной породы мощным ядерным взрывом. Не думал, что первый контакт с инопланетной цивилизацией начнется с обстрела ее корабля и угрозы его уничтожения. Грустно вздохнул Теон. Вы только подумайте. Мы натолкнулись на космический корабль инопланетной цивилизации, о которой не знаем ничего, и тут же начинаем его бомбить. А может, они мирные существа, несущие во Вселенную добро? Может, им нужна помощь? Может, они готовы сотрудничать и развиваться вместе с нами, делиться технологиями, а мы их ракетами? Мне это кажется не очень правильным. То, что вы говорите, вполне может быть, понимающе покивал головой Дубров. Поэтому силовое вмешательство будет минимальным, а кардинальные действия последуют только в ответ и только после тщательного анализа ситуации. Но вы подумайте вот о чем. А что, если обитатели Фобоса окажутся враждебными? Что, если их задача уничтожить и колонизировать миры? Что, если их целью станет Земля и все, кто на ней обитает? При миссии на Фобос нам надо максимально исключить эти риски. И мы это сделаем. Консенсус ученых говорит о том, что инопланетные живые существа, скорее всего, будут готовы к мирным контактам. Не очень уверенно возразил Теон. На чем основан этот консенсус? На догадках и предположениях тех, кто и специалистом-то не является, потому что предмет исследования отсутствует. А их, скорее всего, это сколько процентов вероятности? 5, 10, 45? Даже если существует доля процента того, что объект окажется враждебным человечеству, мы должны быть готовы такую угрозу устранить. Мнение ученых основано на понимании чрезвычайной редкости жизни во Вселенной. «И все?» Звучит не очень убедительно, покачал головой Дубров. «А проблему Фобоса надо решать, и решать быстро. Через полтора года несколько секций с капсулами войдут в комфортный температурный режим. Возможно, начнется выход их обитателей из криогенного состояния. К тому времени у нас должна быть консолидированная позиция, что делать с Ковчегом. Должны же быть другие варианты!» Миллиардер обвел всех вопросительным взглядом. «Ну, если они есть, то мы готовы их выслушать», — подвел итог короткой дискуссии куратор. «А пока позвольте задать вам главный вопрос. После всего того, что вы узнали про Фобос, готовы ли вы участвовать в совместной миссии по изучению Ковчега? Я понимаю, что участие в разговоре генерала Кристофера делает мое согласие весьма условным. Вы и так можете получить контроль над моей орбитальной станцией. Но все равно спасибо, что спросили». Курц бросил быстрый взгляд на нового руководителя США и согласно кивнул головой. «Да, я готов участвовать в миссии Ковчегу. Для меня честь быть свидетелем первого контакта человека с инопланетными существами, чем бы он ни закончился. О большем я и мечтать не мог, особенно если наше общение будет проходить на равных, и вы будете учитывать мое мнение. Конечно, мы ценим вас как гениального изобретателя и мастера нестандартных решений, поэтому ваша роль в проекте будет ключевой», — довольно улыбнулся Дубров и перевел взгляд на генерала. Тот в ответ лишь кивнул и посмотрел на часы, давая понять, что разговор пора заканчивать. Следующая неделя принесла хорошие новости. Юристы из США сообщили, что НАСА возвращает контроль над космическими компаниями. Правда, на условиях постоянного присутствия своих специалистов в Центре управления полетами и на заводах по сборке аппаратов. Участие НАСАвцев в ЦУПе было делом обычным. А вот вмешательством в производство в другой ситуации то он бы очень сильно возмутился. Но сейчас он был рад, что снова может запустить замороженные проекты. По статусу инспекторов НАСА можно было договориться позже. Космическому агентству сейчас было не до него, потому что удар астероида нанес серьезный ущерб ключевому объекту его исследовательской, производственной и управленческой инфраструктуры Уоллопс в 150 километрах от кратера. Порадовал и вызов посольства США в Женеве. Там Курц провел 3 часа с 2 агентами ФБР, которым изложил версию о свихнувшемся Исине. По лицам сыщиков было видно, что вопросов к ней масса. Но на столе перед ними лежал подписанный их новым боссом формуляр, снимающий повестку с Теона на условиях его возвращения в США. Затем последовала встреча с послом, который сообщил, что председатель Чрезвычайного совета генерал Кристофер ожидает его в своей штаб-квартире на базе Форт Гордон, Джорджия. Частный самолет готов вылететь, как только Курц сообщит удобное для него время. Вернувшись на виллу, Курц связался с Джейн и рассказал о своих встречах. Та, вопреки ожиданиям, отреагировала спокойно. Спросила, не понадобится ли ему помощь в сборах, и пожелала удачи. Поборов первый порыв тут же поехать в аэропорт, Теон решил все еще раз обдумать. Он прихватил бутылку красного из винного погреба с отменным выбором, попросил горничную подать тарелку швейцарских сыров с оливками и уселся на террасе, подставив лицо лучам заходящего солнца. Он ожидал звонка или сообщения от Дуброва, но тот молчал. Это, скорее всего, означало, что вызов в США был согласован с русскими. Зато прорезался Акоста, который сообщил, что готов к работе и ожидает его возвращения в США. После нескольких бокалов вина напряжение дневной суеты спало, и мысли приобрели привычный размеренный ход. За последние пару дней Теон уже стал анализировать, что ему поведал Дубров о Фобосе. Теперь наполненный таинственными капсулами инопланетный корабль, вращающийся вокруг Марса, казался ему вполне ординарным объектом, который следовало методично и планомерно изучить, оценить степень угрозы и сделать так, чтобы он и его тайны послужили человечеству. Пусть даже с соблюдением всех предосторожностей, о которых так много говорил Кристофер. Такая сверхамбициозная задача ему нравилась. Он знал, что может с ней справиться. Он уже находился в предвкушении будущих открытий и чувствовал, что где-то внутри его сознание понемногу созревает логически выверенный и рациональный план действий. Дубров хотел альтернативного предложения. Будет ему альтернативное предложение. Только вот информация для того, чтобы оно кристаллизовалось из бесформенной идеи в реализуемое решение, было катастрофически мало. Сделав глоток вина и задумчиво пожевав маслину, Теон взял сатфон с прямой линией с Дубровым и нажал иконку вызова. «Мне нужно больше информации по теме», — после короткого приветствия сообщил он куратору. «Признаться, я ожидал, что вы позвоните гораздо раньше», — ответил тот. «Я думал. Не каждый раз тебе сообщают, что удалось найти инопланетян. Мне надо было освоиться с мыслью, что они реально существуют». «Судя по звонку, вы с ней уже освоились. Мы ожидали, что вам понадобится информация, поэтому в составе китайской делегации на саммите был профессор, курирующий научную часть проекта. Он до сих пор в Женеве и готов встретиться с вами». «Почему вы мне не сказали сразу?» – недовольно услышанным спросил Теон. «Я бы встретился с ним, как только мы закончили разговор в аэропорту. А так человек ждет меня 2 дня. Не беспокойтесь, у профессора Шааси плотный график. Он занят на коллайдере и пробудет здесь еще неделю, если не больше. Но для вас он найдет время. Когда вы готовы с ним поговорить?» Обозначив время, Теон закончил разговор с куратором, долил вина и задумчиво поиграл им в бокале. «Шао-си! Шао-си!» Где-то он уже слышал эту фамилию или что-то очень на нее похожее. Подумав с минуту, он сделал глоток, отставил бокал и набрал Косте короткое сообщение. Ответ пришел через пару минут. В 2010 году, в самом начале Альфа Спейс, Ло Шааси вел курс астрофизики в Университете Сан-Франциско и читал его людям общеобразовательный курс лекций о Марсе. Они встретились на следующее утро за поздним завтраком в одном из уединенных пригородных кафе на берегу Женевского озера, которое Джейн полностью выкупила до обеда, для того, чтобы им никто не мешал. Погода была великолепной. Солнце только что показалось из-за горы, солев и поливало своими ласковыми лучами безмятежную водную гладь, на которой лениво колыхались сонные, упитанные дикие утки. Как не всматривался Теон в лицо китайца, вспомнить его не мог. Все они для него были очень похожи друг на друга. «Вы читали лекции в Альфа Спейс?» – спросил он прямо, когда они уселись за столик, и официант поставил перед ними по бокалу шампанского и положил короткое, но очень изысканное меню. «Верно», – кивнул Шааси. «В 2010 году ваша компания пригласила меня провести курс обзорных лекций по марсианской тематике для персонала. Сколько лет прошло?» – покачал головой Курц. «Да, немало». Китаец был чуть старше и по виду принадлежал к новой научной элите, которая за упорной работой не забывала и о радостях жизни. Он был одет в дорогие брендовые вещи, ухожен, подтянут, и благодаря неоднократным подходам пластического хирурга выглядел лет на 10 моложе своего возраста. «Должен сказать, что вы за это время неплохо продвинулись в своей космической программе. Старался как мог. Если бы не история с астероидом, уже в следующем году Зевс бы отправился к Марсу. Судя по тому, как идут приготовления и по вниманию, которое наше правительство уделяет проблеме, запуск может состояться как раз в это время». «Да, только Зевс будет не мой», — грустно улыбнулся Теон. «Но и задача гораздо амбициознее. Кто мог подумать, что Фобос скрывает такие тайны?» Китаец сделал глоток шампанского, с видом знатока покивал головой и спросил: «Что вы обо всем этом думаете?» «О чем конкретно?» «О катастрофе, о переделе мира или о марсианах?» «Переделом мира пусть занимаются политики. Перед нами же стоит чисто техническая задача – выяснить, что находится внутри Фобоса, представляет ли оно угрозу и как это можно использовать. Для ученого вы довольно прагматичны». Теон тоже сделал глоток. «Неужели вас не интересуют вопросы, кто они, откуда, что с ними случилось, какая сила загнала их в ковчег? Ведь вы нашли не просто внеземную жизнь, что само по себе является самым важным открытием в истории человечества после изобретения колеса. Вы нашли представителей древней инопланетной цивилизации». «Конечно, интересует», — кивнул Шааси. Хотя по его безразличному лицу можно было сказать, что не очень. «Но эти вопросы будут раскрыты в процессе изучения объекта. Не обращайте внимания на мой сугубо практический подход к проблеме. Я с ней живу уже больше года. Освоился, так сказать. В первые недели тоже был очень взволнован, спать не мог. Из лаборатории не вылезал. А сейчас поостыл и воспринимаю Фобос как предмет, природу которого необходимо исследовать. И как далеко вы продвинулись? Думаю, вам Дубров в общих чертах уже все изложил». Шааси кивнул официанту, чтобы тот подошел и принял заказ. «Тема очень обширная. Версий и гипотез масса. Чтобы упростить общение, давайте поступим так. Вы будете задавать вопросы, а я постараюсь на них ответить. Вы считаете применение силы по Фобосу оправданным?» — в лоб спросил Теон. «Хм». Китаец нахмурился и внимательно посмотрел в глаза собеседнику. «В идеале хотелось бы этого избежать. Но мы можем попасть на поверхность, только нейтрализовав защиту. Если мы этого не сделаем, то не поймем происходящие внутри процессы. А значит, не сможем оценить угрозу, если она существует. Вы все говорите об угрозе. Неужели вы серьезно думаете, что разумная цивилизация обязательно должна быть агрессивной?» «Странный вопрос. Посмотрите на человечество. Что вы видите? Значительная часть энергии людей идет именно на агрессию. По отношению к планете, по отношению к себе подобным, даже по отношению к знаниям и информации. Представьте себе, что человечество сделало бы с другой планетой, населенной менее развитой расой, если бы от ее колонизации зависело наше выживание. Представили? Не очень приятная картинка. Вполне возможно, что агрессия свойственна всем живым существам во Вселенной в определенных условиях и на определенном уровне технологического и ментального развития. Поэтому нам надо исключить ее проявление со стороны Фобоса. Мы просто не можем рисковать нашей цивилизацией, предполагая мирную природу пришельцев. Вы считаете, что это ковчег? Последнее пристанище древней марсианской цивилизации? Сложно сказать. Примерно 4 миллиарда лет назад на переходе от Нойского к Гесперийскому периоду марсианской истории Там был период в 500 миллионов лет, когда Марс теоретически был пригоден для жизни. В это время планета имела устойчивое магнитное поле, которое способствовало поддержанию атмосферы, схожей с той, что была на тот момент на Земле. Высокие широты были заняты огромным океаном. Экваториальная часть и юг изобиловали реками и озерами, похожими на внутренние моря. Парниковый эффект, температура от минус 20 до плюс 50. Вулканическая активность и удары метеоритами создавали условия для возникновения примитивных форм жизни. Ее следы, скорее всего, и обнаружены в трех метеоритах марсианского происхождения, которые попали в космос как раз в эту эпоху. Смогла ли примитивная жизнь развиться в разумную и дальше настолько, чтобы создать космические технологии уровня Ковчега, сказать сложно. Земля и Марс в то время были очень похожи. На нашей планете тогда уже существовали простейшие одноклеточные. Как видите, от них до космических полетов у нас ушло 3,7 миллиарда лет. Возможно, эволюция на Земле шла быстрее, если бы не было четырех эпох глобального вымирания, которые почти полностью обнуляли прежние цветущие экосистемы и отбрасывали процесс развития жизни далеко назад, чтобы потом создать ее новые формы. Я допускаю, что при благоприятных условиях за 500 миллионов лет эволюция из простейших до разумных существ возможна. Но на Марсе условия в то время были довольно жесткими. Постоянная вулканическая активность и непрекращающаяся бомбардировка метеоритами. А затем, 3,7 миллиарда лет назад, на планете исчезло магнитное поле, и атмосферу сдул солнечный ветер. Поверхность стала необитаема из-за ее отсутствия и жесткого космического излучения. Внутренние конструкции Фобоса как раз датируются этим периодом. Вполне возможно, в притянутом на орбиту Марса астероиде пытались укрыться последние представители цивилизации. Но какой смысл было оставлять его на орбите умирающей планеты? Этот вопрос остается открытым. Во всяком случае, пока мы не проникнем внутрь Фобоса. Если бы в то время на Марсе была техногенная цивилизация, способная создать ковчег, мы бы видели ее следы, — предположил Теон. Вряд ли, — покачал головой Шааси. За 3,5 миллиарда лет большинство материалов превратятся в пыль. Хотя, может, что-то и осталось. Вы ведь видели снимки стеклянных тоннелей, странных стеклоподобных образований, кое-где просматривающихся в трещинах поверхности? Видел. Необычные образования. Хотелось бы взглянуть на них поближе. В ближайшие пару лет у нас наверняка будет такая возможность. А пока давайте я подробнее расскажу вам о Фобосе и о том, что мы там накопали. Только вначале позавтракаем. Эти ажурные канапе с черной икрой на муссе из рикотты выглядят просто восхитительно. Он небрежным жестом подозвал официанта и попросил принести еще по бокалу шампанского. Их разговор затянулся почти до обеда. Шааси показал более детальную карту полостей внутри корабля и составленную его группой схему их предполагаемого функционала. Большинство были под потолок забиты капсулами, в других находилось какое-то оборудование, непонятные механизмы. В-третьих, нераспознаваемое гелеобразное вещество. Особый интерес у Теона вызвало ядро, генерирующее магнитное поле, но информации о нем было минимум, поскольку пространство, где оно находилось, было экранировано, и проникнуть внутрь ни сенсорами, ни сонарами было невозможно. После затянувшейся на несколько часов беседы, Теон вернулся на виллу и, попросив горничную принести джин-тоник, разместился в кресле на террасе. Внизу, в лучах дневного солнца, спокойное, словно зеркало, блестело озеро. С Альп дул легкий ветер, пахнущий талым снегом и свежей травой. Он пробыл здесь почти неделю и за это время проникся тихим и умиротворяющим шармом Женевы. До такой степени, что в голову стали приходить странные и непривычные мысли. Может, хватит тратить жизнь на суету? Расходовать свою энергию и отведенные ему судьбой годы на фантастические проекты и безумные идеи? Ведь он уже и так вошел в историю как гениальный новатор, инженер и изобретатель. Как самый богатый человек на планете, впервые притащивший на орбиту астероид, который разрушил четверть восточного побережья. Слава, признание, известность никогда не были его основным мотиватором. Теон воспринимал их чуть ли не как сопутствующий ущерб, который отвлекал от дел, на которые надо тратить время, модерировать, управлять. Так что, с какой стороны ни посмотри, он прожил великолепную, полную успехов и побед жизнь. От этой мысли Курц внутренне собрался. Почему прожил? Ему за 50. Впереди минимум лет 20 активной жизни, но вот как их прожить? В вечной погоне за новыми открытиями и технологиями? В постоянном фокусе навязчивых журналистов? Под микроскопом СМИ и общества, когда каждый его шаг фиксируется и становится объектом публичного обсуждения или в спокойном философском созерцании мира с высот своего опыта и успеха? Может, хватит суетиться и делать все самому, а вместо этого стоит делегировать управление своей империей надежным людям, которых он немало вырастил за последние годы? У него достаточно средств, чтобы создать собственный фонд и в его рамках заниматься инновациями, продвигать молодые таланты, поддерживать сумасшедшие идеи и безумные проекты. Пытаясь разобраться в своих чувствах и мыслях, он сделал долгий глоток джин-тоника. Наверное, надо действительно сделать паузу, сбросить обороты, провести время в семье, поездить по миру, просто отдохнуть, проветрить мозги. Да, наверное, так и надо будет сделать. Когда закончится эпопея с Фобосом, а пока... Он взял со стола сатфон, набрал посла и сообщил, что через пару часов будет готов вылететь в Штаты для встречи с генералом Кристофером.